Бероев же, считая вознаграждение за свой труд достаточным, по донкихотским свойствам собственной натуры и не помыслил когда-либо об умножении своих достатков. Жалование его сполна уходило на нужды семейства, а так как этих нужд было немало, то и в кассовой книге Шиншеева значилось, что этого жалования забрано Бероевым уже вперед за 3 месяца. Неожиданная отлучка в Сибирь спустя неделю после шиншеевского раута захватила его врасплох, так что он мог уделить только очень незначительную сумму из своих прогонов, надеясь извернуться и выслать ей деньги в самом скором времени. Но, должно быть, изворот оказался неудачен, и Юлия Николаевна уже несколько времени находилась в весьма затруднительных обстоятельствах, которые, наконец, вынудили ее на продажу 2 вещиц, не посчитавшихся ею необходимыми. Она искала только случая, как бы сбыть их по возможности выгоднее. В таком-то положении застиг ее визит Амалии Потаповны фон Шпильца. Не успела она еще опомниться от недоумения при новом незнакомом имени и значении самого визита, как в комнату вошла уже генеральша в белой шляпе с перьями, завернутая в богатую турецкую шаль, с соболей и муфтой в руках, украшенных кружевами и браслетами, и с любезным опломбом, особо знающей себе цену, поклонилась Юлии Николаевне. «Я слышала, ви желает продать бриллианты?» Начала она своим обычным акцентом. Юлия Николаевна вспомнила слова Груши, сообщившей ей вчера о предложении Зеленьковской тетки, и потому отвечала утвердительно, прося присесть свою гостью. «Могу смотреть их», — продолжала генеральша, незаметно оглядывая обстановку гостиной. Бероева вынесла ей из спальни софьяновый футляр с брошем и серьгами. «А, это мне очень нравится», — процедила генеральша, любуясь игрою бриллиантов. «Должна вам сказать, что у меня страсть ко всем этим безделушкам. Это ваши малютки?» — с любезной нежностью вдруг спросила она, делая вид, что сердечно любуется на 2 ребятишек. «Да, это мои дети», — ответила Бероева. «Ах, какие у вас прелестные детки, сударыня, 2 ангелочка!» «Подойди ко мне, моя душенька, подойди к тетенька, маленька», — нежно умилялась генеральша и, притянув к себе детей, поцеловала каждого в щеку. «О, дети, это большое утешение! А то ж я это понимай, сама мать», — покачивала головой фон Шпильца и в заключении даже глубоко вздохнула. «Мне нравятся ваши безделушки, я хочу купить их», — свернула генеральша на прежнюю колею, снова принимаясь любоваться игрою каменьев. «А что цена им?» — спросила она. «Заплачены были 280, а я хотела бы взять хоть 200», — отвечала Бероева. «О, это недорого», — согласилась Амалия Потаповна. «Така деньги почему не дать? Я буду просить вас завтра до себя», — продолжала она, возвращая футляр вместе со своей карточкой, где был ее адрес. «Завтра в 2 часа, сударыня, я пошлю за ювелир и посоветуюсь с племянником, а там и деньги на стол», — заключила она, любезно протягивая Бероевой руку. Юлия Николаевна со спокойным, светлым и довольным лицом проводила ее до прихожей, где ожидал генеральшу ливрейный гайдук с богатой бархатной соболей шубой.